Глава 8. Скелеты и зомби. Больше часа у меня ушло на то, чтобы зачистить комнатку с винными бочками. В том коридоре, где я встретил первого скелета, обнаружилась дверь в стене. Она была заперта, и как бы я ни изгалялся, открыть ее у меня не получалось. Я даже подумал, что это просто декорация, типа тех чадящих факелов на стенах, которые невозможно снять, часть оформления мира. Пришлось забить, но мысль о том, что за запертой дверью может быть что-то интересное, не покидала меня. К тому же мне показалось, что оттуда доносится какое-то шуршание. Следующий патрульный по тому же коридору оказался не воином. Этого поднятого скелета-ключника я убил намного проще, чем первого. За четверть часа перерождений. Получил 11 очков опыта и связку ключей. Запертая дверь, выпавшие ключи. Не надо быть гением, чтобы сопоставить два эти факта. Вернувшись назад, я начал вставлять ключи по очереди, пока один из них не подошел. Но только я начал открывать дверь, как за ней раздался тонкий визг, от которого, казалось, лопаются барабанные перепонки. Сразу несколько крыс, роняя куски разлагающейся плоти, ни на мгновение не умолкая, бросились на меня. Чуть позже, в ожидании возрождения после смерти, я сосчитал их точное количество. 5 в разной стадии разложения. И всю эту бесконечную череду жизни между смертями меня сопровождал их беспрерывный визг. Пока их пак оставался полным, мне было сложно, не погибнув, успеть нанести хотя бы один удар. Кроме того, не удавалось бить по одной и той же крысе-зомби. Я надеялся попасть вообще хотя бы по кому-нибудь. Хорошо, хоть благодаря приему «кулак-молот» получалось снимать с них не по жалкой единичке, а сразу по 2-4 очка. Да и очков жизни у них было меньше, чем у скелета-воина, но все равно бой вышел сложным. Последняя крыса, оставшаяся неупокоенной, перестала нападать на 10% жизни, попытавшись скрыться среди бочек с вином. Так что у меня появилось время восстановиться, подобрать дубину и потом спокойно нанести решающий удар. Визг огромной крысы-зомби оборвался, когда моя дубина размазала ее голову о стену. Наступила тишина. Я слышал, как бьется сердце, как пульсирует жилка на виске, свое клокочущее дыхание, но в остальном воцарился покой и могильная тишина. Пришло время собирать лут. Я брезгливо копался в трупах, но кроме внутренности крысы-зомби не нашел ничего. Ни шкурок, которых, по правде говоря, у них особо и не было, ни когтей, которые как раз таки были пугающе мощными, тем более не выпало ни монет, ни предметов экипировки. Единственное применение внутренностям давалось короткими строчками описания. Алхимический ингредиент, кулинарный ингредиент, стоимость — 2 медные монеты. Кулинарный ингредиент? Я сделал в голове пометку выяснить, в каких блюдах он используется, и никогда их не пробовать. А что касается стоимости, что ж, 50 крыс, 1 серебряный — тоже бизнес. Закончив с этим, я посмотрел на часы. Время близилось к полуночи, но я уже решил, что спать сегодня не буду. Моя комната заперта, и родители решат, что я уже сплю. Утром приму душ, пробегусь по материалам, по которым будет контрольная, позавтракаю и полечу в школу. А пока зачищать инстанс дальше. Задним умом я понимал, что проклятие пьянчуги Патрика стало для меня единственной возможностью выполнить квест первого советника. Не знаю, как долго оно продержится, но ценна сама возможность за какую-то ночь нафармить горы опыта и денег. И это не считая прокачки безоружного боя, который растет много быстрее за счет боев с 5-кратно превосходящими противниками. Сразу после 4-й убитой крысы прокачался и навык, и прием. Урон и точность безоружного боя теперь были повышены на 15%. А молот наносил 200% от обычного урона. В боях с крысами я приловчился пинать, когда понимал, что не достану кулаком, но соответствующего приема пока не появилось. То ли мало ноги использовал, босым пинать сам больше урона получишь, то ли новые приемы были привязаны к развитию навыка. Зачищенный винный погребок с крысами принес странное удовлетворение. Мелькнула мысль, что тылы должны быть зачищены. И вылезло это, похоже, откуда-то из генетической памяти предков. Подумав еще с этой точки зрения, я даже надел кожаные наплечи, чтобы повысить защиту перед первой смертью в следующем бою. В том, что погибну еще не раз, я не сомневался. «Ба!» Донеслось до меня, когда я подходил к концу узкого коридора. «Ба!» Снова раздалось шуршание чьих-то ног по полу, сопровождаемое отрывистыми звуками, как будто кто-то собрался блевануть, но не смог. Следующая комната была раза в три просторнее предыдущей. Факелы хорошо освещали лишь небольшой радиус, а потому, чтобы понять, кто там, мне пришлось подойти на максимально близкое расстояние, при котором всплыло название ближайшего моба. «Безмозглый зомби. 6-й уровень». Группа поднятых трупов двигалась по кругу в центре помещения, будто заключенные тюрьмы на прогулке. Они плохо координировали свои передвижения, в отличие от скелетов, с которыми я встречался. Натыкались друг на друга, хромали, ковыляли и, видимо, из-за этого постоянно ругались на своем зомбячьем. В башке одного моба торчала стрела, которой он периодически цеплялся за лохмотья идущего перед ним сотоварища. Я наблюдал за ними, заранее прикидывая, где лучше умирать, можно ли будет, отступая, скайтить их поближе к выходу в инст. Теплилась надежда, что тогда они после моей смерти уйдут, и я смогу спокойно восстановиться. Одновременно с этим в голове зарождались проблески еще одного плана, более громоздкого, но если получится, с меньшим количеством смертей. Потом я критически осмотрел себя. Полностью обнаженный, не считая неснимаемого нижнего белья в виде трусов-боксеров. Рубаха первой потеряла все очки прочности и рассыпалась в труху. А через 3-4 смерти приказали долго жить и штаны. Случилось все это еще на первом скелете, и напяленные на плечи смотрелись на мне крайне нелепо. Нафиг, лучше снять, иначе их потеряю. Я отправил их в инвентарь, и мой взгляд наткнулся на припрятанные там крысиные внутренности. А что если... Вытащив внутренности одной крысы-зомби и сдерживая дыхание, чтобы не стошнило, я бросил их в толпу мертвяков. Зомби не жрет, но вдруг... Первым насторожился зомбяк с простреленной головой. Услышав шлепок плоти о пол, он остановился, покрутил головой и зацепился глазами на приманку. Идущий за ним, наткнувшись на товарища, тоже остановился и спросил. «Уа? Уа?» Ответил простреленный и сделал шаг в сторону требухи. Его товарищ что-то прошипел и пошел дальше. А тот, что со стрелой, неуверенно стал приближаться. Я сделал шаг ему навстречу, и он меня заметил. Забыв про требуху, возбужденно заухал и ускорился. Его ковыляние и шатание не прекратились, но зашагал он намного бодрее. Я начал отступать вглубь коридора, надеясь, что мне удастся оттащить его подальше от корешей, но все тщетно. Простреленный издал ряд особо громких выдохов «Буэ!», и через мгновение все мертвецы сменили направление движения. «Свежие мозги, свежее мясо!» Я был абсолютно уверен, что эти ребята имели в виду именно это. Зомбяк со стрелой в башке вырвался в этой гонке вперед, но как бы он ни перебирал прогнившими ногами, я оказался быстрее. Добежав до винного погребка, я захлопнул совсем не хлипкую дубовую дверь и запер на замок. Как-то особенно разочарованно заверещал мертвец по ту сторону. Пока они там устраивали совещание и обменивались идеями по взлому двери, в их обсуждении мне вдруг почудилась почти разумная речь. То есть понятно, что без губ и языка, давным-давно сгнивших, много звуков не наговоришь. Но в их завываниях я уловил определенную логику. Думая об этом, я один за другим перетащил, перекатывая по полу, бочонки, полные вина, и выстроил ими баррикаду за дверью. Мне удалось подпереть ее несколькими рядами тяжелых бочек. Я очень надеялся, что этого хватит для реализации плана. Бум-бум, хрясь. Зомби продолжали стучать и царапать дверь. Я отпер ключом и отступил на шаг. В открывшийся узкий проем тут же проникло несколько рук и ног. Поехали. Со всего размаха я ударил сверху вниз, вдоль проема, и попал по рукам сразу двум мертвякам, снимая им по 2-3 очка жизни. Они мешали друг другу, пытаясь пролезть внутрь. А что касается того, что со стрелой в черепе, так тот совсем застрял в проходе, чем окончательно преградил путь остальным. Посмотрев на дубину, я раздумывал, не начать ли бить голыми руками для прокачки навыка, но здравый смысл взял верх. Меня могли схватить и подтащить к себе, а вырваться с моими показателями я вряд ли сумею. Поработаем дубинкой. Вы нанесли критический урон безмозглому зомби. 5. Очки жизни 43 из 50. Зомби распалились, а в урчании простреленного появились нотки обиды. Буа! Хуэ! Выдохнул я с очередным ударом. Процесс пошел. На последних очках жизни простреленный попытался выбраться из проема, но его же товарищи не дали ему этого сделать. Вы нанесли урон безмозглому зомби. 3. Безмозглый зомби убит. Тело дважды мертвеца с разможенным черепом осело, и на его месте появился следующий, желающий отведать мои дубины. Он был уже покоцанный. Досталось, когда я лупил по всем ним, не разбирая. Зомби протянул руку и чуть не достал меня закаменевшими ногтями, из-под которых сочилась какая-то черная слизь. Надо было действовать аккуратнее. Не хватало еще подхватить какой-нибудь дебаф отравления трупным ядом. С этой мыслью мне одновременно удался особенно хороший удар. Мощный тычок в проваливающийся нос вдавил плоть внутрь черепа. Открыт навык владения дробящим оружием. Урон, наносимый дробящим оружием, повышен на 10%. Точность ударов повышена на 10%. Текущий уровень навыка — 1. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Вы получили знание нового приема — таран. Стоимость использования — 2 очка маны. Наносит 150% от обычного урона. Получены очки опыта за открытие нового навыка — 10. Очки опыта на текущем уровне, первом, 126 из 400. Ухмыльнувшись, я взял дубинку поудобнее и активировал таран. С ним дело пошло веселее. Я все так же часто мазал и наносил так же мало урона, но все же немного больше. Мана в бою практически не регенерирует, и мне приходилось чередовать прием с обычными ударами. Но понимание того, что каждая успешная атака дает немного очков опыта в прогресс навыка, вводило меня в настоящий азарт. На весь пак зомби числом в 6 мертвяков у меня ушло не более получаса. Теряя осторожность, я наклонился, чтобы подобрать лут. В этот момент кто-то схватил меня за волосы и ласково произнес: «Ой-я! А-а-а!» Я попытался вырваться, но держали меня крепко. Скосив глаза, я увидел незамеченного мною прежде зомбика. Он радостно скалился и повторял: «О-а-я! О-а-я!» Почему мне чудилось в его речи и попался? «Попался?» Зомби с энтузиазмом кивнул. «О-а-я!» Это было бы почти дружелюбно, если бы одновременно с этим он не впился мне в плечо. Безмозглый зомби нанес вам урон. 8. Очки жизни 15 из 23. Боль придала мне сил. Я оперся ногами в стену и резко оттолкнулся, вопя от боли. Часть шевелюры и кусок плоти остались у зомби, застрявшего в проходе. Я же откатился в центр винного погребка, роняя оружие. Зомбяк, пережевывая откушенное, разочарованно посмотрел вслед, не пытаясь протиснуться в узкий проем. Странный моб. Я подобрал дубинку и осторожно приблизился. Замах? Зомби отошел, исчезая за дверью. А он точно безмозглый? Сменив угол обзора, я увидел, что тот стоит вне пределов досягаемости, маячит в коридоре. Похоже, этого так просто не убить. Что ж, придется поумирать.